Холопы побежали за пасущимися в полверсте на заливном лугу лошадями. Иные начали сворачивать шкуры, ковры и потники, на которых отдыхали их хозяева. Остальные просто поднялись, чтобы не мешать, и прогуливались, разминая руки и ноги. Не прошло и часа, как скакуны вновь оказались под седлами, тюки легли на спины заводных лошадей, служилые люди поставили ноги в стремя и двинулись вверх вдоль полноводной оки. Отдохнувшие скакуны, погоняемые встревожившимися ратниками, шли ходка и еще до темна вывезли первых бояр к Кашире. Тут же, невзирая на позднее время, передовые сотни начали переправу. Люди на лодках, лошади следом в поводу. Лодок не хватало, и, несмотря на спешку, управиться удалось только к следующему полудню. Избранная тысяча двинулась дальше и долгим единым переходом добралась до излучины речушки с хвастливым названием Осетр. Здесь Зверев, пользуясь званием царского советника, объявил привал. До Тулы оставалось всего с час хода. От крепости уже доносился грохот турецких пушек, но атаковать сейчас было нельзя. Лошади, что под седлом, были вымотаны до упора. Люди тоже изрядно устали и проголодались. Всем требовался отдых, даже заводным скакунам. Кидать конницу в бой сейчас означало отправлять ее на гибель. Совсем уже в сумерках, когда к лагерю подтягивались последние отставшие ратники, по дороге неожиданно проскакала слитная полусотня под синим золотым знаменем. Бояре спешились, начали расседлывать коней. Иван Васильевич и князь Вяземский отошли в сторону, ожидая, пока холопы расстелют ковры и натянут палатку. — Ты чего, Афанасий Иванович? — кинулся к ним Зверев. — Решил государя без головы оставить? — А что я могу, княже? — развел руками воевода. — Супротив воли государевой не пойдешь? — Я царь русский, — твердо добавил Иоанн. — Я лично рать русскую на басурман поганых поведу. А тебя, Андрей Васильевич, в раздумьях своих я за дерзость решил простить. Хоть и лжив ты, и на язык не воздержан, ан пользы трону моему от тебя более, чем вреда. И большая будет польза, государь, коли тебя завтра на пику взденут и из черепа чашу винную вырежут. — Я стану сражаться, князь, — скинул подбородок правитель. — И пусть Господь решит, какой судьбы достойна моя голова. — Ах! — отмахнулся Зверев. — А чё теперь? Спать ложитесь, завтра трудный день будет. Туманным рассветом 23 июня 1552 года от Рождества Христова русская избранная тысяча, бросив на месте лагеря заводных скакунов и ненужную для битвы рухлядь, прямо на излучине перешла вброд узкий мелководный осетр и широким походным шагом двинулась к Туле. Такая скорость увеличивала время пути почти вдвое, но зато почти не утомляла ни всадников, ни лошадей. Словно желая лучше видеть события, ветер разогнал облака, солнце быстро высушило туман в низинах между липовыми и тополиными рощами, и вскоре от травы и земли дохнуло влажным тягучим жаром. Впереди грохнули пушки, спустя некоторое время ударили снова, оглушительно, словно над самым ухом. «Часто бьют сволочи», — вслух прикинул Зверев, — «каждые полчаса. Будем надеяться, перезарядить не успеют. Уже пришли». Дорога обогнула небольшую, но плотную дубраву, и впереди открылся город. К изумлению Зверева это был утопленный в болоте идеальный кирпичный прямоугольник с выпирающими по углам круглыми башнями. Во всяком случае, с северной и западной сторон до самых стен колыхались сочные зеленые камыши. Мало того, что крепость стояла в низине, а не на холме, как у приличных людей, так она еще и отгораживалась от поспевающей подмоги не очень широкой, сажен 20, но все же вполне реальной рекой. К счастью, дорога сама подсказала выход, устремившись к броду. Широкий, затоптанный скотиной спуск к воде с этой стороны. И такой же подъем на южном берегу Упы. В османском лагере на том берегу войска заметили. Забегали татары, расхватывая оружие и устремляясь к стреноженным вдалеке лошадям. Сбились в плотную шеренгу янычары, перегораживая подходы к пушечной батарее. «Скорее, скорее!» — Андрей перешел на галоп. «Лучники ко мне, лучники!» Это была не просто удача. Удача невероятная. Османские копейщики на некоторое время остались без прикрытия. Бежать им было некуда, от конного не убежишь, а любовью к доспехам они тоже не отличались. Клен Сокульский вылетел на самый берег реки напротив угловой башни Тульского Кремля, воткнул в землю рогатину, дернул с колчана лук, открыл второй со стрелами, прикинул на глаз расстояние. Полсотни метров река, еще 200 стены плюс сотня метров до янычарского строя. Далековато для прицельной стрельбы, но по плотной массе не промахнешься. Кольцо на палец, браслет на левое запястье. Справа и слева осаживали скакунов другие бояре, доставая оружие. «С Богом!» Зверев резко развел руки в стороны, опустил тетиву, тут же выдернул вторую стрелу. Рывок! Ушла! Рывок! Ушла! Полминуты колчан опустел. Обойма кончилась. Но рядом с князем опустошал свой колчан пахом. Чуть дальше стоял еще боярин. Другой остановился сзади, и все они били врага яростно, непрерывно, с жадностью нашедших поживу волков. Янычарский строй редел на глазах. Османские пехотинцы падали один за другим, не в силах ни укрыться, ни ответить. Представляю, как им сейчас хочется схватить свои пушки, повернуть в нашу сторону и врезать чугунными ядрами по плотной толпе, — пробормотал Андрей. — Да фигушки! В землю стволы вкопаны, не сдвинуть. За такую отсталость вам и кирдык. В избранной тысяче луки были, естественно, не у всех. От силы один на троих или меньше. Но даже пара тысяч луков в считанные минуты высыпала на вражеский строй 200 000 стрел. 20-30 штук на каждого пехотинца. И пехоты не стало. Правда, стрел тоже не осталось. Все остальные ехали в обозе где-то за 500 верст. Теперь как бы самим судьбу янычар не повторить. Дернул повод скакун Андрей. «За мной, бояре! За мной! Дело еще только началось!» Большая часть воинской колонны уже успела пересечь Упу и развернуться на том берегу. Татары, оседлавшие коней, сбивались в стаю примерно в версте южнее города. У них еще не все бойцы успели поймать и оседлать коней, не все нашли оружие, а многие и не найдут. Уж больно шустро драпали со своего бивака. Царь на белом скакуне горцевал перед строем и что-то вещал служилым людям, мрачно сжимавшим в руках рогатины. «Вон наши!» — указал на левый край полка пахом. «Че закрученились, сиротинушки? Сейчас веселье будет!» Отстрелявшиеся лучники выискивали своих холопов, свои сотни и тысячи, вливались в общий строй. Татары же вдалеке все еще крутились нестройной толпой. Они к бою были не готовы. Иван Васильевич, между тем, продолжал свою богоугодную речь. «Да воскреснет Бог, и рассеются его враги, и пусть бегут от него все ненавидящие его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут. И как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога. и знаменующимися знамением креста, и в радости восклицающими: «Радуйся, многочтимый и животворящий крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебя распятого Господа нашего Иисуса Христа, который сошел в ад и уничтожил силу дьявола и дал нам тебя, свой честный крест на прогнание всякого врага. Многочтимый и животворящий крест Господень, помогай мне со святою госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века». Воевода Вяземский неотступно двигался следом, держа руку на оголовье меча и постоянно оглядываясь по сторонам.